Часть 75. Брейн с пассажиркой ехали очень быстро и прибыли к месту замены автомобиля на полчаса раньше. Их фургон заехал на стоянку и запарковался под раскидистым деревом. С его веток свисали длинные сиреневые соцветия, над которыми вились прозрачные бабочки-слюдянки. Брейн заглушил двигатель и стал прислушиваться, но шум вентилятора, охлаждавшего картридж, не позволял услышать шагов, если бы кто-то попытался подобраться к ним незаметно. «Долго мы тут будем?» — спросила девушка. «Надеюсь, нет. Скоро подгонят новый автомобиль, и мы продолжим путь. Воды хочешь?» «Нет», — ответила девушка и придвинулась ближе. «А ты вообще ничего. Симпатичный». «Спасибо», — буркнул Брейн и невольно глянул на свое отражение в стекле панели приборов. Но никак он не узнавал себя в этом молодом крепком парне. «Ты не хуже Патрика». «Это твой парень?» — спросил Брейн и, опустив стекло, выглянул наружу. Ему показалось, что на стоянку заруливала машина, но нет, она проехала чуть дальше к придорожному магазину. «Мы познакомились в гарнизоне. Он был клёвый. Ну, а мы только целовались». «Понятно», — кивнул Брейн и взглянул на часы. «Я была бы не прочь с тобой встречаться. Слышишь?» «Круто». Снова кивнул Брейн, давая понять, что участвует в беседе, однако больше его интересовала окружающая обстановка. «Ты совсем меня не слушаешь. Другие мужчины на меня прямо на улице пялятся, но для тебя я могу сделать, что захочешь». Брейн ощутил на своей шее ее горячее дыхание и, щелкнув девчонку по носу, сказал: «Я знаю, в чем дело». «Что ты себе позволяешь?» — воскликнула она, потирая нос. «Тебя заводит, что ты в одном белье сидишь, в машине с мужиком. Ты сам не дал мне времени собраться», — напомнила пассажирка и провела ладонями по своим бедрам, косясь при этом на Брейна, который рылся в бауле. «Вот чистая футболка и кепка. Держи». «Без штанов это ни о чем», — возразила девушка. «Понимаю», — сказал он и, оставив баул, открыл нишу, в которой хранилась винтовка крупного калибра, кое-какие пищевые запасы и, самое главное, комплект механика, включавший комбинезон с магнитными застежками, рукавицы и ботинки на ребристой подошве. «Все почти новое». «Вот, держи. Носки я тебе сейчас дам, футболку ты уже получила, а рукавицы... рукавицы тебе не нужны». «Да не буду я надевать одежду какого-то грязного мужика». «Будешь, если не хочешь, чтобы на нас обращали внимание из-за твоего белья. Пусть обращают, просто подумают, что у нас тут свидание. Даже, может, секс». «Одевайся и перестань кривляться. Неизвестно, что с тобой сейчас было бы, не получись у нас этот фокус». Пассажирка вздохнула и стала одеваться. В итоге почти все пришлось впору. Девушка Супер Колвер была крупного телосложения, поэтому даже ботинки оказались ей не так уж велики. «Ну-ка, надень еще кепку». «Вот, отлично, все получилось. Теперь ты подмастерье со станцией замены картриджей». Ну, что-то в этом духе. В этот момент на стоянку заехал небольшой полноприводный автомобиль. Его хозяин оставил водительское место и вернулся к шоссе, где уехал на другой ожидавшей машине. «Это наша?» «Похоже. Но ты сиди пока здесь», — сказал Брейн. Он вышел наружу и огляделся, держа руку возле пояса, поближе к скрытому под курткой пистолету. Подошел к оставленной машине, приоткрыл дверцу и сел. Потом сунул руку под сиденье и достал запускной чип. Коснулся гнезда, и машина ожила. Картридж был заряжен, топливо полный бак, в навигации зашита схема движения. Все как положено. Опустил стекло и помахал Кэссиди. Та вышла из кабины, и Брейн оценил, насколько хорошо подходит подобранный им маскарадный костюм. Девушка подвернула штанины, рукава, утянула затяжки до предела, и это подчеркивало ее безупречную фигуру. И да, она была очень красива. «Вот твой багаж», — сказала она, садясь в кабину с другой стороны и забрасывая сумку на заднее сиденье. «Спасибо, что догадалась захватить». «Ну я же не дура». Брейн завел мотор и начал разворачиваться. «А зачем тебе эта сумка? Ты крутой парень, какой-то там агент, и вдруг с сумкой». «Сумка отвлекает внимание противника. Если тебя схватят, ее обязательно откроют, а ты получишь возможность бежать». «И все?» «Ну?» Брейн аккуратно вывел машину на шоссе и начал разгоняться. «Еще этой сумкой можно ударить и даже бросить далеко и сбить кого-то с ног». «А пистолет?» «Пистолет на крайний случай. Ну и, в конце концов, в сумке я ношу свои вещи. Как тебе, кстати, футболка?» «Ничего, прикольный рисунок. Это цветы?» «Это штопка в месте, где прошли осколки». «Чего?» Лицо девушки вытянулось. «Шучу. — улыбнулся Брейн. «Ну и шуточки у тебя», — сказала она и, сняв кепку, растрепала волосы. «Я бы душ приняла. Может быть, позже». «Ну, позже так позже», — вздохнула пассажирка и какое-то время сидела молча. «А если бы мне было 20?» — спросила она вдруг. «Что, прости?» — сыграл непонимание Брейн. «Ну, если бы мне было 20, ты бы со мной переспал?» «Нет. Вот если бы 40, тогда бы, конечно». И увидев выпученные от удивления глаза пассажирки, Брейн рассмеялся.